Глава 27. Репетиция или спектакль? Аланел. Я бродил по общежитию словно призрак. В голове царил кавардак, потому что пытался разложить по полочкам события последних дней, и получалось, прямо скажем, скверно. Что мы имеем? Кто-то устраивает бои чудовищ, лучших из лучших перевозят в Ладом с неизвестной целью. Допустим, этот же кто-то выпускает из тюрьмы особо опасных преступников с магическими аномалиями. Зачем? Чтобы досадить Крону? Вряд ли. Уверен, его цель куда более значительна. Но желание умчаться в Ладом и разобраться на месте пришлось загнать в дальний угол, потому что я отвечал за академию, за студентов, доверивших мне свои жизни. Я прежде всего ректор и должен оставаться с ними. Ничего, утром вернутся Гарден и Кертис, расскажут, что там и как. А если будет что-то срочное, Дар напишет. За окном начался снегопад. Я сидел в кабинете, пил отвар и листал отчеты по экзаменам. На отдельном листе отмечал тех, кто что-либо не сдал. С ними поговорю лично, сделаю внушение, так сказать. Впрочем, справедливости ради, пока что нерадивых студентов набралось всего 6, и большая часть с факультета боевой магии. Вызову завтра Филлера, пусть тоже побеседует со своими ребятами. Думают, если они сильны в бою, то учиться не надо. Внимание привлек неясный шум. Отложил документы и подошел к окну. У ворот академии мелькали какие-то огоньки. Что случилось? Захватил Реуса и пошел во двор. Впрочем, я едва успел открыть дверь, как раздался сигнал тревоги. Нападение! Поначалу не поверил, но сигнал повторился снова. Что случилось, Даггер? Драгон Филлер был легок на помине и уже спускался с лестницы. «Я взгляну, а ты будь здесь», — ответил декану боевиков и выскользнул за дверь, прикрываясь иллюзией невидимости. До ворот добрался быстро и замер, не веря своим глазам. Отряд третьекурсников запер ворота на засовы, но снаружи в них ломилась неведомая сила. Ворота трещали, аномальные маги едва сдерживали свои силы, но врага не пропускали. «Доложить, что происходит», — появился перед ними. «Нападение!» Староста второй группы третьего курса применил на воротах очередное заклинание, но я понимал, что надолго этого не хватит. «Чудовища! Около 50 штурмуют академию!» «Да чтоб им провалиться! Откуда они взялись? Из тюрьмы? Или...» «Слушаем меня», — скомандовал студентом. «Считаю до 3. На счет 3 применяйте на воротах все заклинания, какие только можете, и бежим в общежитие. Задача ясна?» «Но, ректор, я спрашиваю, задача ясна? Тогда 1, 2, 3!» От ворот пошла ударная волна, и третьекурсники бросились прочь. А я поднял щиты, медленно отступая за ними. Да, 50 аномальных магов мне не удержать, но нужно, чтобы студенты добрались до общежития. Успели. Я закрывал за ними двери, когда ворота все-таки пали, и во двор академии ворвались враги. Большая часть их не была похожа на людей. Они крушили все, что попадалось под руку. «Аль!» — кинулась ко мне Милли. «Поднимай всех!» — скомандовал я. «На нас напали. Третий курс ко мне, на первый этаж. Второй курс активирует защитные контуры и следит за стенами. Первый курс — в убежище. Проследи, чтобы Регина с Лолли пошли с ними». «Хорошо». Милли была напугана. Я видел, но спорить не стала, а тут же умчалась прочь, выполняя распоряжение. Вокруг меня собрались студенты и преподаватели. «Что происходит? Что будем делать, ректор?» — слышалось со всех сторон. «Защищаться!» — ответил я. «Шаг назад!» Словно волна колыхнулась, освобождая для меня пространство. Я опустился на колени, порезал руку мечом и начертил на полу символ. Он тут же вспыхнул алым, и вокруг общежития и академии взметнулся защитный барьер. Пусть враги не думают, что я не подготовился. Случай с Владисом многому меня научил, прежде всего тому, что напасть могут в любой момент, и мой долг — защитить академию и студентов. «Защитный купол поднят», — доложила Лиада. «Пока что сдерживает нападающих. Как думаете, что им нужно, ректор?» «Что нужно?» — вспомнилась такая же ночь 3 года назад, и безумные войска чудовищ, врывающиеся в общежитие под предводительством Владиса. Вдруг головоломка сложилась. «Не может быть!» «Что, Аль?» Милли вынырнула откуда-то с лестницы. «А если...» «Нет, только не это!» «И тогда, и сейчас за нападением прямо или косвенно стоит Мартис. Может ли быть, что с самого начала это была только репетиция какого-то более грандиозного плана? На случай, если Леннер не станет кроном. Но зачем чудовищам атаковать Академию, если только большая часть сейчас не атакует Ладом?» «Профессор Аль, мы не пойдем в укрытие», — появился из тени Найт. «Вы первокурсники», — попытался вразумить теневика, но с группой Владиса всегда было сложно договариваться, а сейчас на это просто не было времени. «Хорошо, оставайтесь. Нуги, закрыть окна и двери всех этажей. Открытыми оставляем только верхние. Третий курс. Готовьтесь отбить атаку. Нельзя пускать врагов в общежитие». «А мы?» К группе Владиса подтянулись остальные первокурсники. «Вы ждите в общежитии, если нападающим все-таки удастся прорваться. На этот раз мы не проиграем». Я не раз и не два прокручивал в голове события прошлого, когда погибла Айдора. Почему тогда мы проиграли? Потому что были не готовы к бою. Вместо того, чтобы принять меры, Айдора положилась на Владиса, на их знакомство. В итоге не обошлось без жертв. Но я не Айдора. «Милли, иди в убежище», — потребовал у жены. «С ума сошел?» — взвилась она. «Ни за что! Нет уж, Алан Элдагиор, больше ты от меня не скроешься. Сражаться так вместе». Я обернулся. Вся Академия столпилась за спиной, кроме тех, кто дежурил у окон на четвертом этаже. «Студенты и профессора», — сказал я. «Сегодня, как и 3 года назад, Академию, наш дом, пытаются сравнять с землей. Но теперь мы не позволим этого сделать. Наши враги — аномальные маги, не контролирующие свои силы. Помните об этом и покажите, чему вы научились. Мы вместе. Значит, мы победим». Меня поддержал гул голосов. «Что ж, пора». «Ректор, первый ряд защиты пал», — доложил один из целителей. «Выступаем». За дверью творился хаос. Из 3 радужных пленок щитов, ограждавших Академию от нападения, осталось только 2. А за ней — глаза, налитые кровью, нечеловеческие лица. Удары сыпались на щит, не прекращаясь ни на минуту. «Ничего, мы тоже не лыком шиты. Справимся». «Аль, береги себя», — шепнула Милли, и конец фразы утонул в реве чудовищ. «Ты тоже», — ответил я, — и помчался вперед, призывая иллюзии. За мной шли профессора, те, кто рискнул всем и решил посвятить свою жизнь Академии. Я сам отбирал каждого из них и гордился, что эти маги наступили на горло предрассудкам и сегодня здесь с нами. За своими учителями шли студенты по группам, потому что лучше других знали, на что способны одногруппники и как слаженнее ударить по врагу. Аномальные маги держались впереди. Боевики прикрывали целителей, готовые прийти на помощь в любую минуту. «Вперед!» Вряд ли меня услышали все, но потому как колыхнулись ряды студентов, стало ясно, они поняли. Первые заклинания заискрились по ту сторону щита, поражая противников. Атаковали маги дальнего боя, те, чья сила могла достать до врага. Чудовища, потому что называть противников людьми я больше не мог, усилили натиск. По второму щиту пошли трещины, но еще оставался 3-й, поэтому и мы не торопились переходить к ближнему бою. Я запустил сквозь щит иллюзии, жуткие, мрачные. Послышались вскрики. Кем бы ни были те, кто на нас напал, но и они знали, что такое страх. Второй щит осыпался на землю, и мы с врагами уже глядели в лицо друг другу. «Ничего, справимся. Не можем не справиться». Вторая и третья группы, аномальная магия, вихрь! Удар ветра влетел в ряды нападавших. Вода! Следом за ветром прямо с земли поднялась огромная волна. Стихийники старались. Среди аномалий их по-прежнему было большинство. «Можно я?» — попросил Шип. Я кивнул, подозревая, что он задумал. И самый загадочный студент Академии пустил по воде молнию, недавно позаимствованную крона. «Есть!» Шкуры ближайших чудовищ дымились, несколько упало, и их тут же затоптали свои же. «Огонь!» — я сосредоточенно наблюдал, как противники начинают отступать. И вдруг третий щит исчез. Как это понимать? Кто? Кто нарушил символ? Стены общежития дрогнули. Неужели снова предатели? «Атакуем!» — крикнул я, зная, что ребята внутри тоже справятся. Второй курс не слабее третьего. «Я проверю!» Джем на мгновение появился рядом и поспешил к общежитию. А я рванулся вперед. Но студенты тут же оттеснили меня. Реус обиженно взвыл. Ему тоже хотелось битвы. «Угомонись!» — шикнул на меч. «Вкуснятина!» — прогудел тот. «Сам ты вкуснятина! Нас убить хотят!» «Обойдутся!» — Реус, кажется, оскорбился. «Доверься мне, Аланел!» «Хорошо. Доверюсь, как и сотни раз до этого». Ощутил, как энергия ларабанского меча окутывает тело и позволил Реусу выбирать путь. Тело рванулось вперед. Реус ввинтился в ряды врагов. Он радостно запел песню боя. На меня навалилась туша со свиным рылом и огромными бивнями. Это еще что за невидаль. Реус быстро лишил противника бивней, а потом распорол бок. Враг завалился на землю, а меч уже увлекал меня в гущу сражения. Кто-то атаковал в спину, но тут же взметнулся щит и раздался голос Милли. «Я прикрою!» «Она рядом. Прекрасно!» «Не отходи!» — приказал жене, призывая ряды иллюзии. И вместо первого и третьего курсов появились сотни студентов. Все как один жаждали уничтожить врага. Чудовища снова отступили. Мы теснили их мимо здания Академии к воротам. Реус настолько напитался энергией, что начал светиться в темноте. «Не взорвись!» — шепнул я мечу. «Не дождешься!» — последовал ответ. Противник подкрался сбоку, ударил, но щит Милли снова отбил атаку, а рядом возник Эвард и запустил в наглеца проклятие. Тот покрылся волдырями и завалился на бок. «Целый ректор?» — спросил проклятийник. «Абсолютно! Что в Академии?» «Профессор Джем схватил предателя!» «И кто он?» Но новый удар, обрушившийся на нас, не дал Эверду ответить. Где-то рядом вскрикнула девчонка, и маг бросился туда. «Аль!» Окрик Милли заставил обернуться и вовремя, потому что стрела пролетела совсем рядом, оцарапав щеку. Или не стрела, а игла. Да что же происходит? Наши враги собрались силами и ударили снова, но помощь пришла сверху. Второй курс тоже не терял времени даром, однако рано радоваться. Я первым понял, что-то не так. Слишком быстро расступились нападавшие, словно давая кому-то путь. Земля задрожала под ногами. «В общежитие!» — скомандовал я. Студенты послушались, приученные повиноваться приказам ректора. Они быстро и слаженно отступали, а я уже видел, с чем нам придется столкнуться. На нас будто двигалась гора. Впрочем, у горы были глаза и громадные лапищи. Значит, она была живой. Я выставил щиты, на этот раз свои, чтобы прикрыть отступление, и только когда убедился, что приказ исполнен, рванул за студентами. Мы заперли дверь, активировали защитные заклинания, и вдруг в руки спланировал магический вестник. Нет, только не сейчас, но не развернуть его не мог. К удивлению, почерк принадлежал Нидару. «Дагеор», — значилось там, — «Райнер убит», «Кэрри похищена», «Дворец и город атакуют». «Нужно подкрепление. Гарден». «Да чтоб мне провалиться! Значит, моя догадка верна. И нападение на Академию 3 года назад, и атака на дворец после соревнований Академий — это всего лишь репетиции финального спектакля. Ведь это так просто — засечь, сколько времени понадобится студентам, чтобы прийти на помощь Дару. Какую силу атаки может выдержать охрана дворца? Где прорыв, вероятнее всего?» «Но Кэрри! Зачем кому-то Кэрри? Понимаю, если бы попытались избавиться от Крона». «Что?» — спросила Милли. Я быстро передал ей записку и приложил палец к губам. «Напиши ответ», — сказал ей. Общежитие вздрогнуло от фундамента до крыши. «Интересно, гора — это аномалия или действие заклинаний?» «Ректор, что на нас нападает?» — рядом появился Найт. «Не могу понять», — признался я. «Это не аномалия и не заклинание», — вмешался Шип. «Точнее, и то, и другое. Больше всего похоже на действие эксперимента, словно в одном создании смешали несколько аномалий. Скоро оно само погибнет, но до этого успеет уничтожить нас. Ректор Даггер, у нас есть план. Позволите? Разве у меня был выбор? Я готов был принять любую идею, даже самую безумную. Поэтому на пару минут оставил оборону на студентов, которыми командовал Филлер, и отошел в сторонку с первокурсниками. Они собрались все, даже Эми и Эдер. «Послушайте, только не отказывайтесь сразу», — продолжил Шип прерванный разговор. «Нам нужно увести эту гору от общежития в лес и там атаковать, иначе она просто завалит здание, здесь все погибнут. Но в то же время мы не сможем выйти, нападавших осталось больше половины. Теон может поднять тех, кого удалось убить, и заставить нападать на бывших союзников. В это время мы с Найтом по тени зайдем чудовищу за спину и поведем в лес. Эми и Эда ослепят его вспышками света, они оба умеют их вызывать, а Жени попробует отравить, ее прикосновение очень ядовито». «Будете рисковать собой», — вздохнул я. «Да, только мы должны быть уверены, что если не получится, никто не пострадает. Нужно увести всех из общежития в убежище. Займетесь этим?» «Нет, я пойду с вами. Милли!» «Я отправила вестника». Жена тут же появилась рядом. «Слушай, Милли, у нас появился план». Я заранее знал, что она будет не в восторге. «Но чтобы победить, нужно, чтобы ты увела всех студентов в подземное укрытие. И оставайтесь там, пока я не приду за вами. Поняла?» «Я с тобой». «Нет», — отрезал я. «Ты остаешься. Потому что должна позаботиться о студентах. Обещаю, я вернусь. Но отпустить ребят одних не могу. У нас мало времени, сама понимаешь. Нам нужно Владом». «Хорошо», — любимая склонила голову. «Но если погибнешь, я тебя с того света достану». «Договорились», — улыбнулся я и коснулся поцелуем ее губ. «Иди». «Студенты, за мной! Отступаем!» Милли понеслась к нашим защитникам. Адар мне еще не хотел выделять деньги на строительство укрытия. Но я настаивал, и теперь из Академии вел подземный ход до самого парка. А под озером располагалось большое убежище, способное вместить всю Академию. «Слушайте, если ничего не выйдет, бегите сюда и прячьтесь», — сказал первокурсникам. «А теперь вперед!» Последние студенты как раз скрывались из виду. Они спускались с верхних этажей и тут же скрывались под лестницей. А я распахнул дверь. Гора как раз замахнулась, чтобы снова ударить. Повеяло ветром, это мимо промчались Найт и Шип. Атеон приложил ладони к земле и зашептал заклинание. Когда мертвецы поднялись, признаюсь, даже мне стало страшно. У кого-то не хватало частей тела, кто-то вообще напоминал бесформенное нечто, но послушались все и напали на бывших собратьев. Стоит ли упоминать, что те тут же обратились в бегство? Эми и Эдер тут же помчались на помощь друзьям. Куда бы ни оборачивался человек-гора, всюду ему в глаза бил свет. Ребята надежно вели его к цели — лесу, подальше от Академии. Эвард пытался атаковать проклятиями, но получалось плохо. Наконец, ворота Академии остались позади. «Сейчас!» — шепнула мне Ирма. «Держитесь, профессор Аль!» Девушка прикоснулась к почве. Вокруг все затряслось и задрожало. Комья земли полетели в разные стороны, но и гора не собирался сдаваться. Маг взревел, и я увидел, как падает Найт. Он не успел уйти. Враг просто занес над ним ногу, и если бы не Шип, теневик погиб бы. И зачем я это позволил? Жени кинулась вперед, на ходу снимая перчатки, притронулась к противнику и... ничего. Тот лишь растерянно обернулся, подхватил девушку пальцами-сардельками и поднял поближе к глазам. Она отчаянно завизжала, снова и снова пытаясь отравить противника. «Отпусти ее, мразь!» — снизу крикнул Найт. Пальцы разжались, и Жени полетела вниз. Шип успел вовремя. Он подхватил ее на руки и осторожно поставил. «Но что нам делать?» «Реус, давай!» — скомандовал мечу и бросился вперед. «Подождите!» — окликнул меня девичий голос. И как раньше ее не заметил. Мири, спасенная узница Ладомской академии. Алис был с ней, оба бледные и растрепанные. «Вы почему не ушли?» — гаркнул на ребят. «Наложите на всех оглушение!» — потребовала Мири, не слушая меня. Что ж, надо использовать любой шанс. Я призвал заклинание, которое защитило меня минувшим днем. Мир окутала тишина. Студенты испуганно озирались, но я приложил палец к губам и сделал шаг назад. И тогда Мири закричала. Я понял это потому, как завибрировал воздух. Гора заколыхалась и упала на землю, затыкая уши, но аномальная магия звука не то, с чем просто справиться. А потом деревья пришли в движение. Их ветви потянулись к горе и спеленали противника, как ребенка. Я махнул студентам, и мы атаковали одновременно. Реус впился в черную плоть. Стало светло от заклинаний. Какое-то время казалось, что все атаки прошли впустую, но вдруг меня сбило с ног. Потер гудящую голову и понял, что снова все слышу. Осторожно поднялся с земли. Мир вокруг обрел четкость. Зато горы в нем больше не было. Только черные ошметки, усеивающие все вокруг. «Мы победили?» — первой опомнилась Эми. «Мы победили!» И брат с сестрой кинулись мне на шею. «Это еще не конец боя!» — рядом появился хмурый Шип. «Вернемся в академию, взглянем, что там». Но академия стояла на месте. Только ворота снова придется ремонтировать. И общежитие щеголяло окнами без стекол и проломленной крышей. Ничего, исправим. Врагов не было видно. «Зомби справились», — ответил Теон на невысказанный вопрос. «Нападавших больше нет, а зомби сами дойдут до границы леса и там умрут навсегда. Не до них сейчас». «Точно», — согласился я, убирая Реуса за пояс. «Идем в общежитие». Стоило распахнуть покосившуюся дверь, как заметил Милли. Жена сидела на ступеньках лестницы и ждала меня. Ее лицо было мокрым от слез. «Ты почему не ушла?» — кинулся к любимой. «Только с тобой», — тихо ответила она, обнимая меня. «Люблю тебя». «И я тебя», — крепче обнял супругу. «Не плачь, все позади. Зови студентов. Увы, мы победили только в первом этапе боя. Нас ждут Владами». Милли кивнула и спустилась в тайный ход. Не прошло и 10 минут, как общежитие снова наполнилось голосами. Я смотрел на своих студентов, грязных, со следами крови на одежде. Раненые остались в убежище, над ними колдовали целители. Имею ли я право просить их снова рискнуть жизнью? Нет, не имею. «Мы победили! Горы больше нет!» — сказал громко. «Ура!» Холл наполнился криками. Студенты бросились в объятия друг к другу, смеялись и плакали. Да, битву за Академию мы выиграли. А что будет с битвой за Ладом? «Ректор Дагиор, что-то случилось?» — чуть слышно спросила жени. «Вы словно не решаетесь нам что-то сказать. Так говорите». И снова воцарилась тишина. Такая, словно применил заклинание оглушения. «Нет, нельзя». «Я скажу». Милли замерла рядом. «Студенты и профессора, во время боя мы получили магического вестника из дворца Крона. Те твари, которые атаковали нас, сейчас атакуют город и дворец. Ладом просит помощи. Идти с нами или нет, решать только вам, но мы с Алем пойдем». «Мы тоже», — кинулись ко мне Эми и Эдер. «Там же Кир!» «И мы», — шагнули за ними мои проблемные первокурсники. «Не хотим снова менять куратора. Надо убедиться, что он оттуда вернется. Да и дворец жалко. Красивый он». Студенты вокруг засмеялись. «Почему вы в нас сомневаетесь, ректор?» — спросил парнишка с третьего курса. «Конечно, мы поможем. Это наш дом. И наш долг его защищать, как Академию, так и Арантию». Я тоже улыбнулся. «Да, Мартис, уверен, ты стоишь за этим балаганом, который кому-то будет стоить жизни. Но Академия всегда была твоей ошибкой и моей удачей. Ты основал ее, чтобы набирать чудовищ для борьбы с Кроном, а теперь эти ребята защитят Арантию от тебя же». «Тогда вперед!» — ответил студентам. «За Академию! За Академию!» — раздался стройный гул голосов. «За ректора Дагиора! За Ладом и Арантию! Вперед!»